А страннику приходилось нелегко. Не помогло даже то, что часть врагов практически сразу отвлеклась на подоспевшего Айгена. Вынужденный так же, как Ярослав, драться, полагаясь лишь на свои силы, он держался только за счет своего опыта и стальной неукротимой воли. Враги падали вокруг один за другим, но их было много, слишком много. Наверняка то, что он до сих пор оставался живым, а объяснялось приказом мастера-ловца, который он не уставал повторять время от времени. «Не убивать! Уберите кинжалы, рыбьи дети! Взять его! Изгой сам пришел к нам в руки!» Резон Бруно был очевиден. Заполучив извечного врага, живым он сможет диктовать Вильгельму любые условия или использовать такой подарок иным способом. И даже появившийся не весть откуда одинокий боец, пришедший на помощь изгою, не мог изменить ситуацию. Звезда нападает не так. Звезда — это монолитный, единый организм, почти непобедимый. Пятерка мастеров-воинов. Чтобы ее создать, необходим, согласно легенде, один очень старый артефакт. «Значит, тебе не удалось собрать звезду, или она вновь разбежалась?» — с холодной улыбкой думал Бруно, наблюдая, как сжимают загонщики кольцо вокруг шатающегося под градом ударов изгоя. Мастер-ловец болезненно поморщился, а обреченный вражина все-таки достал его в самое первое мгновение боя, перед тем, как со всех сторон навалились загонщики. Теперь рваная рана на голове, открывавшая белую кость черепа, заживет нескоро. А стоящие поодаль мастера в это время уже выпускали на свободу своих симбионтов. За их спинами отчетливо сгустились темные тени, едва различимые в заполняющем пространстве красном зареве. Но до вступления зверей в схватку пройдет еще секунд 20, уйма времени. «Белоручки могли бы просто дать им на время свое тело», — неприязненно подумал предводитель, старательно придерживая над виском большой лоскут кожи с окровавленными, похожими на сосульки, волосами. Внезапно все изменилось. Он почувствовал это по настроению загонщиков. «Засада!» — воскликнул кто-то рядом, а между деревьев кипела настоящая бойня. Там несколько чужаков, несомненно, мастеров, крушили быстро редеющий строй загонщиков. А вот и остальные члены звезды изгоя, со все возрастающим удивлением и злобой подумал Бруно. Обычный человеческий глаз вряд ли в состоянии уследить за скоростью передвижений атакующего загонщика. Но даже загонщику невозможно выдержать напор вышедшего на боевой режим мастера. Ему может противостоять только полноценная пятерка, специально натасканная для этого. И то недолго. Но кто в состоянии остановить пятерых мастеров по ходу боя, составляющих ощетинившуюся смертоносную звезду, где пять человек, пять лучей делили общую силу? Как раз это избивало Бруно с толку. Что-то здесь не так. Он был почти уверен, что столкнулся с дилетантами. По крайней мере, звезду они создавать не стали, бились автономно. Но зато с какой яростью и упоением, как стая голодных волков, внезапно наткнувшаяся на отару жирных тупых овец. А вдруг они так уверены в себе, что не считают нужным метать бисер перед свиньями и использовать мощь самого несокрушимого боевого построения? Мастер-ловец даже застонал от беспомощности и отчаяния. Победа казалась такой близкой. Один рывок и... Следовало что-то немедленно предпринять. На то, чтобы выпустить зверя, времени уже не было, тем более что, отдав ему свое собственное сознание и тело, Бруно терял возможность управлять своими людьми, а они и так уже превратились в дезорганизованное стадо. «Все ко мне!» — приказал Бруно, одновременно используя всю мощь своих легких и ментальный контакт с подчиненными. «Все ко мне! Убейте изгоя!» На озаренную ровным светом костра багровую полянку выступил человек в очках и легком черном костюме, смотрящийся в ночной промозглой тайге по меньшей мере странно. Его левая рука крепко сжимала длинную шерсть на загривке мощного пса. За спиной угадывались очертания многих и многих людей, идущих за ним. «Спокойно, Хасан!» — остановил он рванувшегося вперед пса, не мешая колдуну делать его работу. А сидевший у костра старик в бесформенном балахоне, издающем при малейшем движении позвякивание пришитых и висящих на тесемочках амулетов, не обратил на них ни малейшего внимания. Он уже не мог больше стоять на ногах, не мог обходить костер по кругу, не мог извлекать из бубна дробный гулкий голос. Косатый Саман умирал. Жизнь уходила из него с каждой минутой. Но крепкая рука по-прежнему сжимала посох, словно живой пуповиной, связывающей его с вратами. И пересохшие губы все так же шептали «косыгали» — шаманские заклинания. «Долго не продержится», — подумал грандмастер, медленно проходя мимо него. «Вот он какой, привратник восточных врат! Грязный старик в засаленном древнем халате и с корявой палкой в руках. Века идут, а эти колдуны остаются прежними. Что это он сказал только что? Ему на миг показалось, что в тягучий речитатив колдуна вплелось постороннее слово. Вот опять. Грандмастер остановился, и чуткое ухо его не подвело. «Ненавижу!» Отчетливо, не открывая глаз, прошептал последний косатый Саман и продолжил косыгали. Вильгельм вздрогнул и до боли стиснул загривок собаки, отчего громадный Албай заскулил, словно новорожденный щенок. Грандмастер щелкнул пальцами, подзывая оруженосца. «Останешься здесь. Если старик после затмения сам не сдохнет, поможешь ему. Если вдруг почувствуешь, как что-то идет не так, разрешаю убить его сразу», — не поворачивая головы, приказал он своему слуге, самому молодому из идущих следом сторонников. Тот молча склонил голову и передал длинную шкатулку с ритуальной булавой одному из ветеранов. В этот же миг нижняя ветка кедра великана опустела. Каокаука исчез. «Это что мы все сделали? Кошмар какой!» — прошептал Люха-кочевник, озираясь по сторонам. «Да уж, этюд в багровых тонах», — согласился Илья, которому тоже только что вернулась способность воспринимать окружающий мир. Надо сказать, мир этот ему очень не понравился. Между деревьев и поломанных кустов в самых причудливых позах валялось несколько десятков человеческих тел. «Или не совсем человеческих», — подумал Илья, рассматривая лицо ближайшего мертвеца со скаленными острыми зубами и его руки, заканчивавшиеся когтистыми трехпалыми лапами. А Дима Большой промолчал, пытаясь оттереть с лица сгустки запекшейся крови и слизи, судя по всему, чужой. Потом рухнул на колени перед рядом стоящей березкой, и его вырвало едкой желчью. Прямо на посиневшую, вполне человеческую босую ступню, принадлежащую скорчившемуся в позе эмбриона старику. Профессор Охрестин, в самом начале схватки, небрежно отброшенный в сторону жестоким ударом, был мертв. Дима Большой заметил его слишком поздно, а, увидев, сотрясся в новых безжалостных спазмах. «Так, все целы, по крайней мере, в физическом плане». Ярослав наскоро перетянул рану на плече, поискал взглядом странника и его Эгена. Поблизости их не оказалось. Скорее доверившись чувствам, чем зрению, пошатываясь, направился в чащу. Вскоре послышались негромкие голоса. Не иначе именно здесь странник настиг последнего оставшегося в живых врага. Ярослав не стал подходить ближе. Иногда бывает очень полезно сохранить инкогнито. Кому, как не контрразведчику, это знать. Но в этот раз добыть таким образом информацию не удалось. Разговор велся на совершенно незнакомом языке, состоящем, казалось, из одних гласных. Кто-то, по всей вероятности, странник, говорил очень коротко и четко. Ему отвечал глухой бас, иногда прерывающийся громким хрипящим кашлем. — Ладно, есть и другая возможность узнать, что у вас там происходит, — решил Ярослав и закрыл глаза, выходя на иной уровень восприятия. — Не делай этого, опасно, — предупредил Халатон, но он и сам уже почувствовал себя будто на вершине продуваемой всеми ветрами горы. Он мог видеть всех, но и ему тоже некуда было укрыться. Зато его поразила та легкость, с которой все получилось. За эти доли секунды Ярослав успел увидеть очень многое.